Часть первая, глава восьмая. Кто к нам с чем зачем, тот от того и того. 6 минут 30 секунд. Это много или мало? Для обывателя – ничто. За это время он успеет разве что встать с дивана, надеть тапочки и, дойдя до кухни, заказать в синтезаторе чашку кофе. А вот курсант корпус сервус старшего курса за это время успеет прыгнуть в пустотный скаф, после чего, став на добрый центнер тяжелее, доберется до своего разведмодуля и 6-ю минуту встретит уже в пустоте, готовый к любой вводной. Ничего удивительного в том, что к исходу той же 6-й минуты Ким оказался у пресловутого 2-го шлюза, нагруженный словно ишак выживальной частью давно собранного для похода груза. А вот вещи, приготовленные на продажу, пришлось оставить. У Кима просто не хватало рук, чтобы прихватить с собой все, что он собрал на складе. Исключение составил лишь полевой исследовательский комплекс с дроидами-пауками. А вот от крабов и, соответственно, от зипов к ним, Дрему пришлось отказаться. Почему? Все просто. Нагруженный бычок движется со скоростью пешехода. Учитывая время, необходимое на разблокирование складского подъемника, с помощью которого он только и может подняться на верхний уровень, дроид физически не успеет добраться до шлюза, ведущего в старую военную базу. Пытаться же отправить его к штатному выходу из комплекса на поверхность также бессмысленно. Взрыв накроет поднимающийся лифт на полпути. А раз вытащить бычка, несущего те самые зипы, не удастся, то и заморачиваться с крабами смысла нет. Без запасных деталей и боезарядов они не более чем мертвый груз. Да, дорогой. Да, высокотехнологичный. Но и времени, чтобы принайтовать зипы и боеприпасы к самим крабам, у Кима тоже нет. А все из-за того, что он отмахнулся от первого предупреждения комплекса о вторжении. Стоило ему просмотреть уведомление до конца, мог бы избежать грядущего взрыва. Всего-то и надо было поставить отметку об отражении атаки силами базы, и вычислитель даже не заикнулся бы о самоликвидации. Идиотский протокол. Хорошо, хоть последнее предупреждение морф-система не позволила проигнорировать. Хотя, кому оно вообще предназначалось? По нормативу, эвакуация персонала производится либо до введения в действие протокола самоуничтожения, либо не производится вообще. В общем, повезло. Криво, по-дурацки, но повезло. Дрем вывалился из нерабочего шлюза прямиком к тому месту, где недавно стояла группа, отвлекавшая его от попытки их друзей-товарищей скрытно проникнуть в комплекс. Оглядевшись по сторонам, благо морф-система позволяла видеть даже в полной темноте, Ким поправил висящий за плечами раздувшийся рюкзак и, вздохнув, постарался убраться как можно дальше от комплекса археологов, ориентируясь по следам, оставленным нападающими. Он успел отойти на несколько сотен метров по коридору, когда за его спиной послышался будто тяжкий вздох. А потом пол под ногами дрогнул, и до Кима докатился тихий, но закладывающий уши грохот. Вот и все. Кончилась база СПБ. Была и не стала. Юноша покосился на трещины, зазмеившиеся по пластобетонным сводам и полу коридора, и прибавил ходу, внимательно присматриваясь к следам, оставленным его недавними гостями, одновременно стараясь оставлять как можно меньше следов сам. Что, впрочем, было не так уж и сложно для тренированного орма с активным пси. Пыль, поднимавшаяся с каждым шагом, закручивалась смерчиками и вновь ложилась на пол ровным слоем, будто ее никто не тревожил. Если бы еще Ким вспомнил об этом, когда выходил из комплекса в прошлый раз. Но кто же знал, что на заброшенной базе вдруг объявятся гости? Там как минимум 20 лет никто не бывал. Дрем отмотал уже не 1 километр по темным переходам бывшего военного комплекса, изрядно попетляв по пустым залам и комнатам, разматывая цепочку следов. Пару раз ему довелось столкнуться с теми самыми грызами, об охоте на которых с таким удовольствием отзывался Логан. Шустрые мохнатые существа с вытянутыми приземистыми телами старались убраться с пути человека, но далеко не уходили. Забивались в какие-то щели, или забирались в переплетение труб и внимательно следили за ним, пока Ким не скрывался за очередным поворотом. Наконец, Дрём оказался у какого-то пролома, ведущего в длинный прямой туннель, низкий настолько, что даже невысокому в силу своего возраста Киму пришлось наклонять голову, чтобы не удариться о пластобетонный потолок. Успокаивало только одно. Впереди, метрах в 300 от начала хода, виднелось пятно света, а значит, идти согнувшись придется недолго. Но не дойдя нескольких метров до пролома в потолке, парень замер. Послышалось? Долго они еще там? Брок, заткнись, достал уже своим нытьем. Ну да, не тебе же приходится жариться на этом солнцепеке. Сиди и смотри. Да кто здесь может быть? Всем известно, что это наша территория. Ага, думаешь, Сухой один такой босс на всю Агору? Или о беспредельщиках забыл? Не послышалось. Ким вздохнул и попытался ощутить количество людей, расположившихся рядом с проломом. Говорят-то двое, но где гарантия, что им не составил компанию какой-нибудь заядлый молчун? Рун, новости есть? Брок, не нервируй меня. Если бы что-то было, я бы уже сообщил. Следи за горизонтом. И чего они комами не пользуются? Ты идиот! Сам же слышал старшего. Под нами военная база, экранированная. Она ж давно брошена. Там и генераторы-то, поди, сдохли. Точно, идиот! Экранировка в стенах не требует энергии. Так что связь возможна только через сейсморетранслятор. Впрочем, кому я объясняю? Дослушивать ворчание знатока связи Ким не стал. Вместо этого он тихо вернулся назад к пролому в стене, ведущему на базу, и, сняв со спины рюкзак, нашарил в нем одного из пауков-разведчиков. Пытаться атаковать вслепую Дрём не собирался. Повинуясь приказу Мор-системы, маленький дроид выкинул из корпуса 6 многосуставчатых лапок и шарик сенсора над ними, закрутился на месте и, получив указание, взлетел по стене на потолок. Благо, небольшой гравикомпенсатор, установленный в шайбе корпуса, позволял мелкому пауку без напряжения передвигаться по любым поверхностям и помчался по коробу в обратную сторону. Краем глаза, отслеживая движение разведчика, Ким пристроил рюкзак у стены и двинулся следом за пауком, который к этому времени уже успел добраться до ведущего на поверхность пролома и выбросить вверх сенсор на тонком подвижном щупе. Перед внутренним взором Дрёма появилась картинка с поверхности, смоделированная морф-системой на основе данных, переданных дроидом-разведчиком. И первым, что увидел Ким, оказался мощный транспортник с явно военным прошлым, стоящий в десятке метров от пролома. Огромные колеса с глубоким протектором, довольно изношенные, если учесть сверкнувшую под лучами солнца косую сетку армирующих нитей, потрепанный выцветший тент, явная самоделка, заменившая штатный короб. Широкий приплюснутый нос, подвешенный под его острой кромкой люстрой, прикрытый мощной трубчатой конструкцией отбойника. Солидный агрегат, явно приспособленный для долгих поездок по пересеченке. Хотя и изрядно устаревший. Один из охранников, чьи голоса Дрём слышал недавно, стоял на крыше транспортника, осматриваясь по сторонам и не выпуская из рук охотничий игольный карабин, а второй, судя по звукам, возился в отсеке под тентом. Чем он там занимался, Ким не знал, но в том, что кроме этих двух гостей поблизости больше никого нет, был уверен. Тем более, что улучивший удобный момент паук успел выбраться наружу и аккуратно обижать окрестности. Так что, если среди заглянувших в гости бандитов не было профессиональных диверсантов, Ким мог быть уверен, что в округе, кроме двух оставшихся охранников и пары сотен пустынных грызов, нет ни одной живой души. Оказавшись прямо под отверстием в потолке, Ким глубоко вздохнул и, дождавшись, пока стоящий на крыше транспортника охранник повернется к пролому спиной, с резким выдохом оттолкнулся от пола. Усиленные морф-системой мышцы ног подбросили его на добрых 3 метра. Стрелять из игольника Ким начал еще до того, как подошвы ботинок коснулись сухой выжженной земли. Охранник вздрогнул и, выронив карабин, скатился на земь. «Брок, с тобой все в...» Выглянувший из-под тента на звук напарник не успел даже схватиться за оружие. Игольник в руке подбежавшего к машине Кима тихо фыркнул, и на лбу связиста словно нарисовали красную точку. «Готов!» Ким подошел по очереди к обоим охранникам и, убедившись, что те уже не встанут, облегченно вздохнул. «Жалость? С какой стати? Не он к ним в гости пришел с горячим приветом, а значит и переживать не о чем». Но расслабляться рано, а потому, окинув взглядом окрестности и удостоверившись, что никаких неожиданностей не предвидится, юноша бегом отправился за своим имуществом, оставленным в подземелье. На все про все у него ушло несколько минут, так что вскоре он погрузил вещи в транспортник, запихнул туда же тяжеленное тело скатившегося с крыши охранника и, затерев оставшийся на земле кровавый след, полез в кабину разбираться с управлением транспортника. Оставаться здесь дольше необходимого Ким не собирался. Не ровен час нагрянут коллеги наглых гостей. Или неизвестный сухой решит отыскать своих нерадивых подчиненных. Оно ему надо? На то, чтобы разобраться с примитивной системой управления машины, у Кима ушло едва ли больше получаса. Так что вскоре одинокий транспортник уже катил по пустой равнине в сторону далеких холмов, темнеющих у горизонта, навстречу надвигающимся, тяжелым от непролившегося дождя тучам. Вот тебе и пустыня в сезон дождей. Ливень застал Кима в пути, когда до холмов оставалось всего несколько километров. Но ни размокшая земля, ни холодные порывы ветра юношу расстроить не могли. Дождь смоет все следы происшедшего пролома, и это не могло не радовать.